Вступление в Дамаск. Наша война была закончена. Даже несмотря на то, что мы провели эту ночь в Киеве, ибо арабы сказали нам, что дороги небезопасны, а у нас не было никакого желания глупо умереть в ночном мраке у самых ворот Дамаска. Австралийцы, любители спорта, рассматривали кампанию как азартную игру, в которой ставкой был Дамаск. В действительности же все мы зависели от руководства Аленби, и победа являлась всецело логическим следствием его гения и трудов Бартоломью. В соответствии с их тактическим планом, австралийцы с севера и запада окружили Дамаск, перерезав железнодорожные пути, прежде чем южная колонна выступила на город. Аленби надеялся, что мы, арабские вожди, будем присутствовать при вступлении в город отчасти потому, что Дамаск являлся для арабов чем-то неизмеримо большим, чем просто военным трофеем, а отчасти из побуждений, согласных с законами благоразумия. Движение Фисала превратило вражескую страну в дружественную союзникам, дав им возможность по мере их продвижения вперед пускать обозы без охраны, управлять городами без военных гарнизонов. Окружив Дамаск, австралийцы могли оказаться вынужденными, вопреки приказам, вступить в город. Если кто-либо оказал бы им сопротивление, это могло бы испортить положение в будущем. Нам была предоставлена одна ночь, чтобы заставить жителей Дамаска встретить британскую армию как своих союзников. Это означало настоящую революцию, если не в убеждениях, то в поведении. Дамасский комитет сторонников Фейсала уже несколько месяцев готовился захватить бразды правления в городе, как только турки будут разбиты. Мы должны были лишь связаться с ним, чтобы известить о приближении союзников и о том, что от него требуется. Поэтому, когда сумерки сгустились, Насир послал в город всадников Руала, поручив им отыскать Али-Резу, председателя нашего комитета, либо Шукри Эль-Аюби, его заместителя, и сообщить им, что они могут завтра оказать нам действенную помощь, немедленно создав правительство. Действительно, это и было сделано к 4 часам дня. Али-Реза отсутствовал, так как в последнюю минуту был назначен турками, стремившимися привлечь его на свою сторону, командовать отступлением их армии с Галилеи, но Шукри Эль-Аюби получил неожиданную поддержку от алжирцев, братьев эмира Мухаммеда Сайда и эмира Абдель-Кадера. С помощью их сторонников арабский флаг зареял на городской ратуше еще до захода солнца, когда мимо дефилировали последние эшелоны немцев и турок. Говорят, что ехавший последним генерал иронически отдал флагу честь. Я отговорил Насира от немедленного выступления в город. Для его достоинства было бы лучше, если бы он спокойно вошел в город на рассвете. К полуночи, когда мы расположились на отдых, 4000 наших вооруженных людей уже находились в Дамаске. Завтра мне предстояла работа, потому мне следовало бы заснуть, но я не мог. Ведь в течение 2 лет Дамаск являлся пределом наших мечтаний. Оставляя Дамаск, немцы подожгли склады и запасы боевого снаряжения, и каждую минуту нас оглушали взрывы, пламя от которых окрасило небо. При каждом новом грохоте земля, казалось, сотрясалась. Устремив взгляд на север, мы видели, как по бледному небу рассыпались снопы желтых точек, как снаряды взлетали при взрывах магазинов на ужасную высоту. Я повернулся к Стерлингу и проговорил. «Дамаск горит». Мне причиняла боль мысль о великом городе, ставшем пеплом в плату за свободу. Когда рассвело, мы поехали к верховью горного кряжа, высевшегося над городским оазисом. Мы боялись взглянуть на север, ожидая увидеть развалины. Но вместо развалин простирались безмолвные сады, засланные зеленым туманом от реки, и в оправе тумана маячил город — прекрасный, как и всегда, похожий на жемчужину под лучами утреннего солнца. От ночного смятения остался лишь одинокий высокий столб дыма, который угрюмо чернее поднимался от складов Кадема, конечной станции Хиджазской железной дороги. Мы поехали вдоль прямой, окаймленной насыпью дороги через орошенные поля, на которых крестьяне начинали свой трудовой день. Скакавший галопом всадник замедлил шаг, увидав наши головные покрывала. Он весело приветствовал нас, протягивая гроздь золотистого винограда. «Добрые вести! Дамаск приветствует вас!» Он прибыл от имени Шукри. Насир следовал за нами. Мы передали ему, что он может с почетом вступить в город, Он заслужил это исключительное право своим участием в 50 битвах. Рядом с Нури-Шааланом они в последний раз спустили своих лошадей вскачь и исчезли в клубах пыли вдоль длинной дороги. Мы со Стерлингом отыскали небольшой прохладный ручеек и остановились у него, чтобы помыться и побриться. Несколько индусских кавалеристов уставились на нас, на наш автомобиль, на американские рейтузы и хитон шофера. Я был в полном арабском облачении. Стерлинг же имел костюм британского штабного офицера, и лишь на голове у него было арабское покрывало. Индусский сержант, бестолковая и злобная личность, решил, что он захватил нас в плен. Освободившись от его ареста, мы последовали за Насиром. Мы совершенно беспрепятственно проехали вдоль длинной улицы к правительственным зданиям на берегу реки Барады. Путь был запружен народом, теснившимся на тротуарах, на мостовой. У окон, на балконах и на крышах всюду стояли люди. Многие плакали, кое-кто посмелее выкрикивал наши имена. Но по преимуществу они лишь смотрели во все глаза, сияющими от радости лицами. У городской ратуши дело обстояло иначе. Ее ступени и лестницы были заполнены волнующейся чернью, воющей, обнимающейся друг с другом, пляшущей, поющей. Они расчистили нам путь в переднюю, где сидели сияющие Насир и Нури-Шааланы. По обеим сторонам от них стояли эмир Абдель-Кадер, мой давнишний враг, и его брат эмир Мухаммед Сайд. Я онемел от изумления. Мухаммед Сайд выскочил вперед и крикнул, что они, внуки эмира Абдель-Кадера с пашой Шукри Эль-Аюби из дома Саладина, образовали вчера правительство и перед посрамленными турками и немцами провозгласили Гусейна королем арабов. Пока он горланил свой напыщенный вздор, я повернулся к Шукри, который не был политиком, но которого народ любил и считал почти мучеником из-за перенесенных им от Джамаля-паши страданий. Он рассказал мне, как алжирцы, единственные во всем Дамаске, помогали туркам до тех пор, пока не увидели, что те бегут. Тогда они ворвались в комитет сторонников Фисала, тайно заседавший, и нагло захватили власть. Они были религиозными фанатиками. Я повернулся к Насиру, надеясь его помощью обуздать их наглость с самого начала, но меня отвлекло новое обстоятельство. Вопящая и напирающая на нас толпа разделилась, словно ее пробивал таран. Люди разбегались в стороны между изломанными стульями и столами. До нас донесся ужасный, торжествующий рев знакомого голоса. Мы увидели Ауду Абутаи и старшину друзов султана Эль-Атраша, сцепившихся друг с другом. Их люди ринулись вперед, в то время как я бросился, чтобы разнять дерущихся, опрокинув Мухаммеда Эль-Дейлана, спешившего с той же целью. Вдвоем мы оторвали их друг от друга и оттащили Ауду на шаг назад, в то время как Гусейн Эль-Атраш отбросил более легкого султана в толпу и увел его в боковое помещение. Я осмотрелся, разыскивая Насира и Абдель-Кадера, чтобы призвать к порядку их правительство. Их не было. Алжирцы уговорили Насира отправиться к ним подкрепиться. Это было очень удачно, так как имелись более неотложные общественные дела. Мы должны были доказать, что прежние дни миновали, и что у власти действительно туземное правительство. Для этого моим лучшим орудием в качестве правящего губернатора был бы Шукри. Мы сели с ним в автомобиль, чтобы объехать город и показаться народу, учитывая, что рост его влияния сам по себе должен был послужить знаменем революции для граждан Дамаска. Когда мы въезжали в город, толпы народа на улицах приветствовали нас, сейчас вместо сотни человек толпились тысячи. Все жители города, включая женщин и детей, города с населением в четверть миллиона, казалось, высыпали на улицы. Достаточно было нашего появления, чтобы вспыхнуло общее ликование. Дамаск обезумел от радости. Мужчины подбрасывали свои фески с приветственными восклицаниями, женщины срывали с себя покрывало. Хозяева домов кидали цветы, занавесы, ковры на дорогу перед нами, их жены высовывались через оконные решетки и обрызгивали нас из ковшей благовониями. Нищие дервиши взяли на себя роль скороходов, открывая и замыкая с собой наше шествие. Они выли и царапали себя, охваченные безумием. И все крики, и женский визг заглушил размеренный рев мужских голосов, воспевающих Фейсала, Насира, Шукри, Оренса. Мне сказали, что Чавел въехал в пределы города. Наши автомобили встретились на улицах Южного предместья. Я описал ему возбуждение, царящее в городе, и попросил его оставить своих людей за городскими стенами, так как сегодня ночью предстоит такой карнавал, какого город не устраивал в течение 6 столетий, и гостеприимство Дамаска могло бы подорвать дисциплину среди солдат.